Глава 44. Холден. Холден в который раз тащился в обход башни. Он попробовал подсчитать, сколько часов не спал, но мозг забыл арифметику, да еще 30-часовой цикл Илоса путал расчеты. В общем, давно. Он затребовал от аптечки скафандра инъекцию амфетамина и с беспокойством прочел сообщение, что запас иссяк. Сколько же он принял? Этот вопрос остался без ответа. Как и вопрос о количестве часов без сна. Пара слизней подползала по стене к окну в форме слезы. В затянувшем его пластике было несколько мелких прорех, поэтому Холден сбил животных лопатой и отбросил подальше, ногой. Токсичную слизь с сапог он смыл в мутные лужи. Дождь перешел в морось, что было хорошо, а температура продолжала падать, что было плохо. Из-за плотных туч дневной свет не слишком отличался от ночи, но Холден начал замечать в ночное время иней на стенах. Пока холод был не опасен, но дальше пойдет хуже. Очень скоро к списку причин смерти здесь добавится переохлаждение. Холден до крови прикусил язык и побрел дальше. Мартри он сначала услышал, а потом увидел. Тихий призрачный голос выплывал из серой пелены дождя, пока не сгустился в пятно человеческой фигуры. «Немедленных действий. Они обостряют. Мы сможем доказать, что действовали сдержанно, пока...» Услышав шаги Холдена, безопасник замолчал. «Что вы здесь делаете?» — спросил Холден. Зрение еще не вернулось к Мартри. Ему опасно было выходить одному. Земля превратилась в скользкую глину. Оглянуться не успеешь, как поскользнешься. А слизней наползло столько, что Холдену уже казалось, Илос сплошь набит ядовитыми червями. «Занимаюсь своими делами, капитан», — откликнулся Мартри, глядя мимо Холдена. «В смысле, и мне советуете?» «Рад, что вы поняли». Мужчины долго стояли лицом к лицу. Где-то наверху их экипажи, возможно, сейчас стреляли друг в друга. Они были и не были врагами. Часть измученного бессонницей мозга Холдена все еще хотела помириться с Мартри и с РЧЭ. Или, по крайней мере, не обременять совесть смертью этого человека. «Здесь опасно», — сдержанно и ровно проговорил Холден. «Какая теперь разница?» Мартри откусил конец фразы, стиснув зубы. Его гнев протянул Холдену ниточку надежды. «Вдруг Наоми выбралась. Надо бы поговорить с Алексом». «Не могу допустить, чтобы вас убили в мое дежурство», — сказал он. «Ценю вашу заботу». Это было почти смешно. Они на цыпочках ходили вокруг главного, напоминая игроков в покер, которые только притворяются, что не видят чужих карт. «Позвольте, я провожу вас в помещение», — предложил Холден. «Я не закончил здесь», — возразил Мартри с ничего не значащей улыбкой. «Когда мы найдем ваш труп, я скажу, что предупреждал вас». «Если умру», — с более искренней улыбкой отозвался Мартри, — «постараюсь оставить записку, что вы не виноваты». Он прекратил разговор, отвернувшись и забубнив в свой терминал. Холден отошел и первым делом связался с Алексом. «Я малость занят, капитан», — без предисловий сообщил пилот. «Скажи мне, что занят освобождением Наоми, и все идет по плану. Она на корабле?» После долгой паузы Алекс шумно выдохнул в микрофон. «Насчет освобождения Наоми, да, я послал Басю». Холден на каблуках развернулся в сторону Мартри. Шеф безопасности все говорил в терминал. «Послал пленника освобождать пленницу? Если это еще не сделано, по-моему, Мартри на моих глазах приказывает убить обоих». «Нет-нет», — поспешно заверил Алекс. «Вышел маленький ляп, но, насколько я разобрался в радиошуме, с Наоми порядок. Вроде бы она сама сбежала и спасает Басю». Холден не сдержал смешка. Мартри завертел головой, вслепую отыскивая источник смеха. «Неплохо звучит. Где они сейчас?» «Все немножко смешалось», — ответил Алекс. «Басю я точно нащупал рядом с Израилем, но там много других скафандров, так что не разобраться». «А нельзя ли, знаешь ли, спросить?» «Вообще-то нельзя. Баси переключился на другой канал и забыл оставить включенным мой. Парня, похоже, никто не обучал тактике связи. Надеюсь, кто-нибудь из них заговорит со мной, и я поймаю новую частоту». Холден смотрел, как Мартри распоряжается погоней за Наоми и теми, кто сейчас был с нею, и сдерживал желание сбить этого человека с ног, отобрать терминал и потребовать ответа, что там за чертовщина. А потом перестал сдерживать. Мартри только начал поворачиваться навстречу приближающимся шагам, когда Холден вырвал у него терминал и сбил безопасника на землю. «Лежать, а то вырублю», — предупредил он и поднес терминал к уху. «Кто это?» «Какого хрена? Где Мартри?» «Я на нем стою», — ответил Холден. «Так что если ваши люди преследуют Наоми Нагату, пусть перестанут». Человек на том конце произнес: «Связь перехвачена, переход на 2-альфа». И отключился. Этого, видимо, обучали тактике связи. «Алекс», — сказал Холден, — «я им отрезал командный канал. Забирай наших». «Не проблема, босс. Ситуация прояснилась. Я готовлюсь принять на борт 3-х». «Кто третий?» «Скоро узнаю. Алекс, конец связи». Мартри, кряхтя, приподнялся на колени, нахмурился в сторону левого плеча Холдена. «Какой ты крутой, драться со слепым!» «Над слепотой мы работаем». Холден бросил чужой терминал на землю рядом с хозяином. «Найди меня потом». «Найду», — посулил Мартри, поднялся и осторожно двинулся к входу в башню. Когда он удалился за пределы слышимости, Холден проговорил «жду не дождусь» и с удивлением понял, что это правда. Когда Мартри скрылся за углом, Холден медленно потащился в другую сторону. Наушник ожил и сказал голосом Амоса: «Кап, тебя доктор ищет». «Люсия или Элви?» «Хорошенькая». «Люсия или Элви?» «Та, что не жена нашему арестанту». «Скажи Элви, что я заканчиваю обход башни», — велел Холден и отключился. Через несколько минут он вывернул из-за последнего угла и увидел у входа хмурую Элви. «Не сработало», — сказал Холден. «Что?» «Онкоциды, мои таблетки, не действуют». «Что?» — повторила Элви. «Почему ты так говоришь? Что случилось?» «Ты хмуришься». «А, нет, я просто подумала, что белки в оболочках наших клеток должно быть имеют функциональные участки, общие с местной жизнью. Хотя сами белки, насколько я могу судить, совершенно отличны. Онкоциды сходным образом действуют на митоз, хотя наши аминокислотные группы почти не пересекаются. Чтобы в этом разобраться, понадобится десятки лет». «Сделаем вид, что я понятия не имею, о чем речь», — предложил Холден. «Сработало», — объяснила Элви и расплылась в радостной улыбке. «Деление микроорганизмов прекращается, колонии распадаются и больше не преломляют свет. Я уже почти разбираю крупные буквы». Вслед за волной облегчения на Холдена нахлынула волна слабости. Он привалился к стене башни и глубоко задышал, чтобы не упасть в обморок. В нескольких метрах от него по стене медленно полз слизень. Холден хотел дотянуться до него лопатой, заметил, что где-то обронил ее, и обнаружил, что не чувствует рук. «Ты в порядке?» Элви осторожно потянулась к нему. «Странно дышишь». «Вырубаюсь», — сквозь зубы процедил Холден. «Когда к кому-нибудь вернется зрение?» «Надо увести тебя внутрь», — ответила Элви и, обхватив его за плечи, направила к двери. «Ты не спал, по-моему, 4 суток». «Нормально», — ответил Холден. «Я взял хороший разгон. Так сколько?» Элви остановилась, чтобы поддержать его и другой рукой. Он с облегчением и, признаться, не без обиды обнаружил, что в ее прикосновениях совсем не осталось сексуальности. В полусне он готов был спросить, отчего такая перемена, но Элви, к счастью, заговорила первой. «Точно не скажу. Мертвый организм преломляет свет иначе, чем живой. Мы слепли в основном из-за преломления, а не из-за блокады. Мушки в глазах пока останутся, но...» «Значит, скоро?» Элви протолкнула его в двери, за которыми лежала груда одеял, и мягко опустила на них. «Да, я бы сказала, скоро. Может, через несколько часов. Самые большие дней». «Откуда ты знала, что здесь одеяло?» «Мы постелили тебе 3 дня назад», — улыбнулась Элви и потрепала его по щеке. «Если бы не твое упрямство, давно бы лег». «Спасибо». «Мы палатку припасли, чтобы тебя отгородить». Она вытащила что-то у него из-под ног. Тонкий рукав развернулся на длину тела, целиком скрыв Холдена. «Спасибо», — повторил тот, и глаза у него закрылись сами собой. Он уже чувствовал, как сон приближается, звеня в руках и ногах. «Разбудите меня где-нибудь через час. Да, и постарайтесь, чтобы Мартри за это время меня не убил». «Зачем бы ему?» — спросила Элви. «У нас вроде как война», — объяснил Холден, погружаясь в бездумную, бесконечную пропасть сна. «Так», — сказал голос у него над ухом, — «теперь надо двигаться». «Миллер», — не открывая глаз, проговорил Холден, — «если ты заставишь меня подняться, честное слово, я найду способ тебя прикончить». «Здесь ты свое дело закончил», — не смущаясь, продолжал Миллер. «Теперь ты должен пойти со мной и сделать другое. Не знаю, сколько у нас времени, так что вставай, светик мой». Холден разлепил глаза и скосил их вбок. Миллер был с ним в палатке и в то же время никак не мог в ней уместиться. От противоречащих друг другу образов у Холдена резко заболела голова, и он снова сомкнул веки. «Куда идти?» «Надо успеть на поезд. Ищи дальнюю комнатку с забавной колонной посредине. Ваши устроили в ней склад. Жду тебя там». «Я тебя очень, очень сильно ненавижу», — прорычал Холден, но ответа не дождался. Рискнув открыть один глаз, он убедился, что Миллер пропал. Открыл палатку и увидел рядом встревоженную Элви. «Ты с кем разговаривал?» «С призраком давнего Рождества». Холден с трудом сел. «Где Амос?» «Он чаще всего бывает с Вэй, кажется, в соседней комнате». «Помоги встать», — попросил Холден, протягивая к ней руку. Элви встала, потянула, и он чудом сумел удержаться на ногах. «У меня сердце чистит. Чего это оно?» «Ты накачан токсинами усталости и амфетаминами. Неудивительно, что ты галлюцинируешь». «Моими галлюцинациями распоряжаются инопланетяне», — сказал Холден и сделал несколько неверных шагов к двери. «Ты сам-то себя слышишь?» — спросила Элви, догнав и поддержав его под локоть. «Ты начинаешь меня беспокоить». Холден обернулся, выпрямился и сделал глубокий вдох. Потом снял с локтя руку Элви и сказал самым ровным своим голосом. «Мне надо кое-куда съездить, отключить систему обороны, чтобы наши друзья в космосе не погибли. А ты занимайся глазами. Спасибо за помощь». Вряд ли он сумел ее убедить, но в ответ на долгий взгляд Элви отвернулась и направилась в сторону временной лаборатории. В соседней комнате на низком пластмассовом столике сидели Амос и Вэй. Они жевали пайковые брикеты и запивали их дистиллированной водой из бутылки от виски. «Есть минутка?» — спросил Холден, и когда Амос кивнул, добавил. «Наедине». Вэй молча спрыгнула со стола и вышла, держа руки перед собой, чтобы не наткнуться на стену. «О чем речь, Кэп?» — спросил Амос и, откусив от брикета, скривился. Еда пахла промасленной бумагой. «Наоми мы вернули», — шепнул ему Холден, который сомневался, что Вэй ушла далеко. «Она на Росе». «Ага, уже слышал», — ухмыльнулся Амос. «Чандра мне сказала». «Чандра?» «Вэй», — уточнил Амос. «Она в другой команде, но сама в порядке». «Ясно. Мартри в бешенстве». «Ну и хрен с ним». «Я еще», — добавил Холден, сбил его с ног и отобрал терминал. «Я готов в тебя влюбиться, Кэп. Только мы оба понимаем, что это безнадежно». «Я к тому», — сказал Холден, — «что он может сорвать зло на людях. Ты тут присматривай за всеми, особенно за Элви и Люсией. Они больше всего сделали для нас, и я не исключаю, что он попытается отомстить нам через них». «Слепой не так уж страшен», — сказал Амос. «Даже когда я и сам слеп». «Это скоро пройдет. Элви сказала, лекарство действует. Через несколько часов или дней к людям вернется зрение». «Кэп, хочешь, я устраню эту проблему?» Амос сложил пальцы пистолетиком. «Может ведь и так обернуться?» «Нет, не обостряй. Я и так натворил дел, когда свалил Мартри. Готов за это заплатить, когда придет время. А пока приказываю тебе только защищать людей, пока меня не будет». «Ладно», — кивнул Амос. «Сделаю. А как понимать, тебя не будет?» Холден тяжело опустился на стол и потер пересохшие глаза. Планета промокла насквозь, а он умудрился заполучить сухую резь под веками. «Мне придется уйти с Миллером. Он говорит, есть штука, которая отключит артефакты чужаков, а значит, Росси снова сможет летать и решит все наши проблемы». Амос насупился. Лицо его подергивалось от невысказанных вопросов. Наконец он заговорил. «Ладно, я здесь пригляжу». «Дождись меня, уволень», — попросил Холден и хлопнул механика по плечу. «Последний, кто остается на ногах», — снова ухмыльнулся тот. «Это ж моя работа». Холден несколько минут разыскивал склад с необычной колонной посередине, а когда нашел, застал там только Миллера. Сыщик недовольно поморщился, мол, почему так долго, а Холден отмахнулся. Отвернувшись, Миллер направился к колонне и исчез в ней, словно призрак в стене замка. Через несколько секунд колонна беззвучно раскололась вдоль, открыв крутой спуск в темноту. «Он всегда здесь был?» — спросил Холден. «Если да, и ты бы нам сказал раньше, это спасло бы несколько жизней во время бури». «Сказал бы, если бы мог с тобой заговорить», — ответил Миллер, по-астерски пожав ладонью. «Вы сами неплохо управились. Теперь давай вниз, мы и так задержались». Эстакада спустилась примерно на 50 метров и уперлась в металлический тупик. От прикосновения Миллера стена, выглядевшая сплошной, раскрылась диафрагмой. «Команда на борт», — сказал Миллер. «Транспорт подан». Холден, пригнувшись, шагнул в круглое отверстие и оказался в металлическом кубе со стороной 2 метра. Он сел на пол, а потом и сполз ниже, растянувшись навзничь. «Это участок старой материальной трансферной системы», — начал Миллер, но Холден уже спал.